Эх, выручили вы меня, ребята. Теперь что хотите, просите. Тело мое все избитое, ребра целого нет. Куда я теперь возьму лоток, пойду торговать? Ох, ты мне. А ведь дел-то не ждет. Награды нам никакой не надо. Пусти переночевать. Чуть свет, кривая баба заладила печь тестяные шишки, левашники, перепечи и подовые пироги, постные с горохом, репой, солеными грибами и скоромные, с зайчатиной, с мясом, с лапшой. Алексашка подмел избу, летал на двор за водой, за дровами, выносил золу, помои, послал Алешку напоить зайцеву скотину. В руках у него все так и горело. И все с шуточками. Лавкач, парень. О, послал бы тебя с пирогами на базар. Так ведь уйдешь деньгами-то, уворуешь. Больно уж расторопен. Тогда Алексашка стал целовать нательный крест, что денег не украдет. Снял со стены 40 светителей и целовал икону. А вот пироги подовые, медовые, полденьги пара прямо с жара. Вот налетают пироги царские, боярские. В Кремле покупали, да по шее мне дали. На Рыжкины ели, животы заболели. Стрельцы смеялись, расхватывали пироги. Алешка тоже покрикивал с приговором. Не успели дойти до реки, как пришлось вернуться за новым товаром. Царевна Софья вернулась от обедни, устала. Выстояла сегодня две великопостные службы. Кушала хлеб черный да капусту, и то чуть-чуть. Села на отцовский стул, вывезенный из-за моря. На колени опустила в вышитом платочке просфору. Мартовское солнце жарко било разноцветными лучами сквозь частые стекла двух окошечек. Весна, весна, бродит по миру грех, пробирается сладкий в девичью светлицу. В светлице дремотно, только постукивает маятник. Много здесь было пролито слез. Не раз бывало металась Софья между этих стен. Кричи и сгрызи руки, все равно уходят годы, отцветает молодость. Обречена девка, царская дочь, на вечное девство, черную скуфью. Из светлицы одна дверь в монастырь. Разрешила сердцу — люби. И свет очей Василий Васильевич прекрасный, не муж какой-нибудь с плетью и сапожищами, возлюбленный со сладкими речами, любовник вкрадчивый и нетерпеливый. Ох, грех, грех! Скрипнула половица. Софья вскинулась, пронзительно глядя на дверь, будто влетит сейчас в золотых ризах огненокрылый погубитель. Наклоняясь под низкой притолокой, осторожно вошел Василий Васильевич Голицын. Остановился без слов. Софья так бы обхватила его, как волна морская взволнованным телом. Софья. У Софьи раскрылись губы. Тогда душистые усы его защекотали щеки, теплые губы приблизились, прижались сильно и оттолкнула. Ох, отойди! Что ты, грех чай в пятницу-то? Софья, внизу Иван Михайлович да Иван Андреевич Хованский с великими вестями пришли к тебе. Выйди, дело неотложное. Софья схватила его руки, прижала к полной груди и поцеловала их. Пойдем. У косящего окошечка, касаясь потолочного свода горлатными шапками, стояли Хованский и Иван Михайлович Милославский. Матвеев-то уже в Троице. Монахи его как царя встречают. Только что прискакал из-под Троицы племянник мой, Петька Толстой. Рассказывает, Матвеев после обедни при всем народе лаял и срамил нас, Милославских. Вороны, говорит, на царскую казну слетелись. На стрелецких, где копья хотят, во дворец прыгнуть. Крест, где целуют царю Петру Алексеевичу. А за малолетством его пускай правит мать, Наталья Кирилловна. И без того не умру, покуда так все не сбудется. Лицо Софьи посерело. Стояла она, опустив голову и руки. Только вздрагивал рогатый венец, и толстая коса шевелилась по спине. А хуже других срамил он и лаял князя Василия Васильевича. Васпиде Голицын за царский венец хватается, быть ему без головы. Царица Наталья Кирилловна крови вас жаждала? С чего бы? Или все еще худородство свое не может забыть? У отца с матерью в лаптях ходила, с мужиками за одним столом вино пила. Весело царица век прожила, и с покойным батюшкой, и с Никоном патриархом немало шуток было шучено. Братец Петруша прямо притча, и лицом и повадкой на отца не похож. Ну уж, если Наталья Кирилловна крови захотела, будет ей кровь. Кроме Стременного, все полки за тебя, Софья Алексеевна. Каждый день стрельцы собираются многолюдно у съезжих изб, бросают в окна камнями, палками, бронят полковников матерно и кричат: не хотим, чтоб правили нами Нарышкина да Матвеев, мы им шею свернем. Кричать-то они горласты, но нам видеть надо бы на от них великие дела. Пусть мальчишку щенка Нарышкинского спихнуть не побоятся. Мачеха, мачеха, чрево проклятое, вот на, возьми. Софья сразу сорвала с пальцев все перстни, зажав в кулаке, протянула Хованскому. Пошли им, скажи им, все им будет, что просят. И жалования, и земли, и вольности. Пусть не заробеют, когда надо. Скажи им, пусть кричат меня на царство.